Ну хорошо, давай длинно, сказал мечник мрака устало. Возвращайся сегодня с работы. Ты у нас еще и работаешь, трудяга. Я думала, ты больше по части эйдосов промышляешь, перебила Улита. Тухламон одарил ее смиренной улыбкой. Ах, матушка, пчелку-то крылышки кормят. А когда времечко свободное выдается, хоть часок, помогаю сектантам раздавать листовочки о конце света и спасении души. Больше всех раздаю, между прочим. Пример меня ставит другим раздатчикам с... Арий нахмурился. Ты? О спасении? С какой стати? Так сектантам же выгодное дельце, командир. Истерии есть? Есть. Вопли есть? Есть. Значит, наши они со всеми потрошками. Так уж радуются, что никто другой не спасется, и только они одни запрыгнут в трамвай. Многим не столько самим спастись хочется, сколько других наказать. Прям трясутся все, и конец света едва не пинками торопят. Тут, если с умом, эйдосы можно лопатой загребать. Поняв, что случайно ляпнул лишнее, Тухламон тревожно оглянулся. В темных углах ему мерещились гнусные конкуренты. «Ну, рассказывай дальше». «Ну, рассказываю дальше. Возвращаюсь и вижу. Старушка у мусорника. Одета чисто, в платочке такая вся. Стоит и лыжной палкой мусор разгребает. Я подхожу, а она... Нет ли бутылочек, сынок? Я весь такой смутился, смотрю и... Нате вам! Счастливое совпадение! 10 пустых бутылок!» «Чисто случайно, конечно», — подсказал Арей. «Ну, конечно, случайно. А как же иначе? Как же иначе может быть? У меня печень больная, мне минеральную воду каждый день надо. А то я, между прочим, помру», — завопил Тухламон и, жалея себя, залился слезами. Дав улыбнулась. «Ты рассказывал про старуху», — напомнила она. «А, да, да. Я остановился, посмотрел на старуху и вдруг как упаду на колени и как закричу... «Мать, да я такой же, как ты, простой, хороший парень, милая ты моя мать, дал бы тебе денег, да ведь не возьмешь, оскорбишься, не нищенка же ты, труженица, молиться на тебя надо!» Кричу, а сам к ней на коленях ползу. Тухламон рванул рубаху на груди, бережно рванул, заботясь о пуговках. Мефодий с интересом посмотрел на его грудь. Довольно часто на гладкой, без волосы грузи Тухламона можно было увидеть интересные татуировки. Рисунок и текст татуировок мог меняться в зависимости от целей и настроения комиссионера. От пошлых русалок «И Вера, не скучай» до китайских драконов. Дав стало противно. Тухламон вызывал у нее странное чувство, смесь брезгливости и дикого любопытства. С таким чувством выпускницы Смольного института, вероятно, глядели бы на голову с разбитым лицом пьяного, которого тащит куда-то за волосы городовой. «Ползу, я на коленях ползу!» — продолжал Тухламон. «Бутылок-то и не дал, конечно!» — прозорливо перебила Улита. Недовольный, что его прервали, комиссионер перестал рыдать, и икая замотал головой. «Нет, там же и перебился, в дребезге!» — едва выговорил он, растирая по лицу слезы. «И эйдоса она тебе своего не отдала!» — подсказала Улита. Лицо комиссионера перекосилось. Он упал и стал биться о пол, сминая лицо. Он всегда так наказывал себя, когда ему не удавалось завладеть тем единственным, чего он желал острее всего на земле. «Ненавижу! Не отдала, дура старая! И зачем он ей? У самой, небось, весь матрас мелочью набит! На миллионы долларов!» «Насколько? Да нет там у нее ничего!» — усомнилась ведьма, наделенная даром прозорливости. «А ты не суйся, когда тебя не спрашивают. Знаем мы таких святош. Все копят и копят. И ведь еще спасется корова, к свету примажется. Э-э-э-э!» прошипел Тухламон. Он еще хотел что-то добавить, но внезапно увидел перекошенное лицо Улиты и заткнулся. Причем не только заткнулся, но и пискнул от ужаса. Разгневанная ведьма шагнула к нему. «Так тебе и надо, сволочь! Перекантуется твой мрак и без эйдоса!» — зло сказала она. Тухламон перестал биться головой и, заморгав злыми внимательными глазками, достал из воздуха блокнот. «Как ты сказала, секретарша? Чей-чей мрак? Продиктуешь?» — спросил он. Улита наклонилась к нему. Ее глаза зловеще сузились. «Зачем диктовать? Давай я сразу напишу. Своим собственным почерком», — предложила она свистящим шепотом и протянула руку за карандашом. Комиссионер слишком хорошо понимал интонации. Не умея он вовремя остановиться, жизнь давно размазала бы его по стене тонким слоем пластилина. Тухламон покосился на ведьму, на Рея, вздохнул, пожевал губами и торопливо проглотил карандашик, который в противном случае воткнулся бы ему в ноздрю или в глаз. «И что вы все на меня набросились? Я просто так, для души хотел записать. Отслеживаю рост мировых цен на кефир. И вообще я, может, поэт?» — пискляво пожаловался он. Улита шагнула к нему. «Не подходи, противная! Я чудовищно опасен! У меня черные кружевные трусы по карте! Бойся меня, бойся! Мой дедушка плевался ядом! Моя бабушка была психопатка! У меня ногти по уши в крови!» — пискнул Тухламон. Прямо из воздуха он извлек пластмассовый меч и изобразил стойку бешеной обезьяны на цветке ромашки. В другой раз это, возможно, и помогло бы ему выкрутиться, но не сейчас. Арий нетерпеливо посмотрел на дверь, и она распахнулась сама собой. «Прочь! Надоел!» — приказал он. Едва услышав голос Арея, Тухламон моментально перестал придуриваться и стал деловитым. «Мне нельзя прочь! Я, между прочим, письмецо принес от Лигула!» — заявил он, кланяясь портрету куда подобострастнее, чем это сделал недавно Арий. Мечник недоверчиво поставил ногу на тележку с книгами. «От Лигула? Снова? Только что от него был курьер!» — недоверчиво сказал он. Тухламоша захихикал. Зубки у него были мелкие и проеденные. Каждый зубик — новая страница в истории кариеса. Ходили слухи, будто трудолюбивый Тухламон разрабатывает для смертных новые разновидности стоматологических заболеваний. «Вы такой наивный, командир! Кто же передает действительно важные письма с курьером, а? Курьера могут перехватить златокрылые! И вообще ненадежный это народец! Ох, ненадежный-с!» Комиссионер сунул руку в карман брюк. Видно было, как пластилиновая рука волнами удлиняется и, закручиваясь петлями, шарит по туловищу. Пару раз рука выныривала в ворот и скребла пальцами шею. «Где же письмецо? Так неужели потерял?» — кокетливо пугался он. «Фу ты, ну ты! Ух ты, батюшки, вот!» Тухламон извлек маленький, совсем не страшный с виду конверт с банальным штампом почтового отделения и протянул его Арею. Однако, едва пальцы стража коснулись конверта, он превратился в длинный серый пергамент. Арей пробежал его глазами. Похожая на шрам складка рассекла его мясистый лоб. Он опустил руку с пергаментом, постоял с минуту в задумчивости и прочитал пергамент вновь, на этот раз гораздо более внимательнее. Сделав это, мечник медленно разорвал пергамент и швырнул его в услужливо вспыхнувший огонь. Перед этим он пинком вышвырнул за дверь Тухламона, который навязчиво ошивался у него перед носом. Мефодий услышал, как, глядя на огонь, Арий процедил сквозь зубы. «К этому все и шло. Меф, помнишь наш с тобой разговор в присутствии Аиды? Поторопись». Затем он как-то странно, очень странно посмотрел на Даф. Дафне показалось, что она заглянула в глубокую, бесконечно тоскливую бездну. Тот, кто служит мраку, никогда не бывает весел, если только это не судорожное веселье забвения, не пир во время чумы и не хохот на могилах. «О чем ты думаешь, светлая?» — резко спросил он. «Вы действительно хотите знать? Я думаю о Тухламоне. Чтобы такая дрянь тебя уважала, нужно самому стать такой же дрянью. А я не хочу». Арий усмехнулся. «Ты это серьезно? Зачем тебе это? Уважение — язык общения с равными. Для рабов и негодяев существует плетка». «Я так не хочу». «Цыпленок тоже не хотел становиться грилем. Да только его спросить забыли», — ответила бойкая на язык Улита.